сердечко же право тут забита, что я просил поцелуя. Ручку мне дай поскорей, голубка моя, ты так прекрасно мила. Наши голландки всегда гораздо скромней, чем вы люблю, если знала ты, мой дружок, страсти огнем я пылаю. Любовных встреч посылал мне множество рог, ты полюбить я не мог. Кто посмешит, ошибется всегда во всем. Не терпеть нельзя быть, помнить всегда надо лишь об одном, что спокойствие лучше во всем. Так лукавы, таковы их видно нравы. Будешь ко мне сердечко или нет? Сразу не дает ответ, сразу не дает ответ. Я любил бы, целовал бы, если б только не назвал бы ее сердце мое навсегда. Полюбила б я тогда. Дамы прекрасно чувствовали себя в новых ролях прислужниц. Страдал только обергофмейстер Стоп, сопровождавший принцессу и вынужденный выполнять для полной естественности работу дворника, конюха, повара, судомойки и даже доярки коров. Обеда, чтоб подведать. Я калеши решила стать я поваром скорей. А я швейцаром у двери. Под деревянным башмачком у нас будет кое-кто подчас. Если ж мы спляшем, будет каждый нашим. Будем паре мы служить, будем головы кружить. Вот что значит правильно жить. И башмаки я чищу две руки. Вот так манера кавалера. Без детской, в ливристой, как клоун цирковой. И всех девиц меняй собой. Богатым графом был я лишь вчера, а на столе была икра. Стал я так беден, весь картофель стелен. Пышка скончилась моя, скрылись. мои друзья, но зато весел стал я. Всех пленим порою, хитрою игрою, чтобы влечь надежды всех и вдруг поднять на смех, чтобы на мужчину вдруг силу нежных женских рук с любовью, что порой кажется смешной. Долго длилась бы эта комедия, если бы в деревушке внезапно не появился Штерцель. Он сбежал из невразимого государства, где принцесса засадила его в карцер, и приехал в Голландию, чтобы предупредить своего хозяина, что ему готовятся всякие каверзы. Однако к моменту его приезда все стрелы из колчана Амура уже перекочевали в сердце принца Поля. Принц буквально не отходил от своей маленькой голландочки Беллы.